Глава 10. Николас. Когда соглашался на уговоры брата принять на работу Милану, не думал, что на меня свалится сразу столько проблем. Конечно, я сразу понимал, что просто так Ринар просить ни за кого не будет. Следовательно, тут было два варианта. Либо у этих двоих были отношения, которые они по какой-то причине пока решили не афишировать. Либо братишка внедряет ко мне своего шпиона. Впрочем, оба эти варианта могли существовать, как по отдельности, так и вместе. Зачем я согласился? Сам не знаю. Наверное, хотел посмотреть, как далеко Ринар может зайти в борьбе за трон. Его мелких пакостей мне бояться нечего. В том, что отец отдаст предпочтение мне, я не сомневаюсь. Младшенький слишком легкомысленен. К тому же подвержен сильному влиянию своей матери. Сибелла – вот кто истинная змея с ангельским лицом. Уверен, подсунуть мне иномерянку было ее планом. Что ж, не могу отказать себе в удовольствии сделать вид, что я попался на этот крючок. К тому же замена моей прежней секретарши мне действительно нужна. Хотя бы на время. Интересно, Милана осознает, что если я поймаю ее на шпионской деятельности и специальном вреде государству, ее ждет смертная казнь? Вряд ли Ринар посвятил ее в такие детали. Но убить ее придется, это должна быть показательная смерть, чтобы другим неповадно было. Хотя жаль, конечно, не буду отрицать. Она еще так молода и к тому же привлекательна. В первый же день девушка себя проявила. Я ожидал чего угодно, но не того, что она начнет корчить рожи посетителям. Честно говоря, такое поведение просто разрывало все шаблоны. Потом я специально дал ей возможность выбрать поездку на вечер, хотя обычно планирую свои визиты сам. Почему она выбрала свиную ферму, до сих пор не укладывается у меня в голове. Если она действительно шпион, то логичнее было бы отправиться на официальное мероприятие, где я общался бы с высокопоставленными людьми, а она наверняка смогла бы почерпнуть много новой полезной информации. А еще она так смешно начала бегать и ловить поросенка, как будто это была самая веселая забава на свете, что я чуть сам к этому не присоединился. Одернул себя в последний момент. А когда мы ехали в карете, я решил прямо спросить, есть ли у нее отношения с Ринаром. Мне было не столь важно, что она скажет, правда, я не ждал, но вот то, как она это сделает, могло рассказать о многом. Я давно научился считывать людей, и если и не мог прочитать их мысли, то вот их глаза обычно не лгали. И клянусь, что она не соврала, когда сказала мне «нет», как будто ее даже возмутил мой вопрос. Видимо, обиделась, что я подозреваю ее в том, что хочет сделать карьеру через постель. «Детка, я подозреваю тебя в намного большем, чем это». Той ночью я не мог уснуть. Пошел в библиотеку, чтобы спокойно посидеть и подумать. Люблю это место. Длинные ряды книжных полок всегда меня успокаивали. А запах, который исходит от книг... О, это что-то непередаваемое. Я всегда читаю только там. У меня даже есть свой собственный диванчик, стоящий в углу. И только я там устроился, смотрю, приходит это чудное создание. Начинает рыскать между полок и все бормочет про чертовых орков. Меня при этом в упор не замечает. Вдруг скрылась из моего поля зрения, и бормотание ее больше не слышно. Пошел посмотреть, а она села на пол и спит. А лицо у нее все-таки красивое. Такие длинные черные ресницы, носик маленький и аккуратный, и губки пухлые, очень красивой формы. Проклятие, о чем я думаю? Развернулся и пошел прочь, вернулся в свою комнату. Но лечь спать не могу, не оставлять же ее там одну на полу. Замерзнет и простудится. Да и некрасиво будет, если прислуга там мою помощницу найдет. В общем, вернулся, а она все так же спит. Только коленки к себе поджала. Взял ее на руки. Она такая легкая, хрупкая. Сразу голову мне на грудь положила и руками обвела. Я даже застыл поначалу, как доверчиво она ко мне прижалась. А аромат какой от нее исходил, как будто я на поле со свежими весенними цветами оказался. Аккуратно принес свою ношу в ее комнату, а отпускать не хочу. Простоял так еще минут 15. Потом понял, что веду себя как последний дурак. Оставил ее на кровати и ушел. Вернулся к себе и чувствую в носу ее запах. Понимаю, что во мне пробудились отнюдь не платонические желания. Хочу обладать ею. Хочу, чтобы вся она стала моей. но быстро стараюсь отогнать эти мысли. Все это невозможно, слишком много на то причин. На следующее утро ловлю себя на мысли, что спешу на работу, хочу поскорее увидеть там ее. Хорошо, что в приемной меня ждет Софи. Быстро увожу сестру в кабинет, стараюсь не смотреть на Милану. Да что со мной такое происходит? Начинаю сам на себя злиться, веду себя как полный идиот. Вдруг, краем уха, слышу, из приемной доносится голос Ренара. Явился, как будто ему здесь медом намазано. Быстро выпроваживаю Софи и выхожу в приемную. Не хочу, чтобы братец отвлекал мою помощницу от работы. Хотя кому я вру? Я что, начал ревновать? Сам не могу в это поверить. Мы с братом женским вниманием никогда не были обделены и еще ни разу ни из-за одной юбки не ссорились. Мне надо срочно взять себя в руки. Потом ухожу на встречу с орками, предупреждаю Милану, чтобы она не появлялась. И каково же мое изумление, когда эта взбалмошная девчонка появляется в дверях с подносом в руках. Быстро довожу встречу до конца. К счастью, все оборачивается даже в нашу пользу, и мчу в комнату своей несносной помощницы. Кажется, в ее покоях я становлюсь частым гостем. А она там вещи, оказывается, собирает. Ну уж нет, я теперь ни за что ее не отпущу. Загоняю ее в угол, и вот она совсем рядом, чувствую ее дыхание, губки приоткрыты, и стоит мне слегка наклониться, я почувствую их вкус. Но у нее в глазах такой страх, она меня боится. Делаю шаг назад и выпускаю ее из плена, а затем придумываю про этот бал. Хочу увести ее подальше от Ренара, хочу, чтобы она была только со мной. Мне нужно время, чтобы я смог со всем разобраться. Почему я теряю голову, когда она рядом? Никогда такого не было прежде. Возвращаюсь к оркам и беру у них приглашение на бал. Говорю, что подпишем договор на их территории. И вот мы уже едем в одной карете. Стараюсь, чтобы она не заметила, как я смотрю. Отворачиваюсь к окну. Но глаза все время возвращаются. Мне хочется все в ней рассмотреть. Ее длинную шею, тонкие изящные кисти рук, аккуратную и аппетитную грудь, пухлые губы. Кажется, я сам придумал себе эту пытку. С одной стороны, дорога мне кажется бесконечной, с другой пролетает в одно мгновение. И вот мы уже идем на бал, и я понимаю, что моя спутница прекрасна и приковывает сотни взглядов. А как орки плотоядно смотрят на нее, особенно один. А потом это чудовище осмеливается пригласить мою девушку на танец. Хотя почему мою? Я не хочу, чтобы она шла, но она все равно идет. И эта музыка кажется мне бесконечной. Мне хочется отбросить от нее этого грязного орка, чтобы не трогал мой цветок своими мерзкими руками. Сдерживаюсь с превеликим трудом. И когда танец заканчивается, просто увожу ее обратно в комнату. Еще одних таких танцев я просто не выдержу. Оставляю ее и возвращаюсь на бал лишь для того, чтобы поблагодарить хозяев за гостеприимство. Но не вижу среди собравшихся Катона. Сердце чует неладное. Бросаюсь в комнату к Милане, и то, что я вижу, повергает меня в полнейший ужас. Отбрасываю мерзкого орка от своей помощницы. В глазах темнеет. Кажется, сейчас я просто разорву его в клочья. Хорошо, что разум все-таки преобладает. Убей я Катона, живыми нам отсюда уже не выйти. Ругаю себя последними словами, потому что это все моя вина. А она плачет и прижимается ко мне всем телом. Обнимаю ее и хочу укрыть от всего мира. Хочу сказать «прости меня», но не могу. А потом она поднимает на меня свои прекрасные глаза, и кажется, я вообще теряю связь с реальностью. Прихожу в себя, когда понимаю, что целую ее губы, и хочу еще и еще, не могу остановиться. Но чем я тогда буду отличаться от грязного орка? С трудом беру себя в руки и отстраняюсь. Почему эта девушка так действует на меня? Я просто теряю голову рядом с ней. Если это и был план Ренара, то ему все удалось. Обратная дорога до дома запомнилась мне безудержным весельем. Мне кажется, никогда я так много не смеялся. Один бой подушками чего стоил. Но вот когда мы вернулись, Ренар уже ждал. Мне сразу это не понравилось. Я как чувствовал, что сейчас Милана пойдет с ним навстречу, поэтому решил подождать в сторонке от входа. К сожалению, я не ошибся. Они отправились вдвоем в гущу сада. В принципе, одно только это могло сказать о многом. Можно было бы развернуться и уйти, но я не выдержал, показал им свое присутствие. И все мои самые горькие подозрения сбылись. Ренар объявил Милану своей невестой. Не знаю, почему они не сказали об этом сразу и какие игры ведет брат. Но в этот момент мне показалось, что небеса рухнули мне на голову. Я был раздавлен, просто растоптан. Вернулся к себе и первый раз в жизни увидел, что у меня дрожат руки. Я понимал, что Милана никогда не станет моей. Я не могу себе позволить посягать на невесту брата. И видеть ее каждый день мне будет безумно больно. Я не знал, что делать. Впервые я был настолько растерян. Утром, как только зашел в приемную, почувствовал ее аромат. Сердце невыносимо сжалось. Она хотела поговорить, что-то объяснить, но к чему эти разговоры, когда и так все ясно? Ну, не могу я с ней разговаривать. Боюсь, что выдам себя, проявлю свои чувства, покажу слабость. На ум пришло только одно спасение. Надо выбить клин клином. Пусть сюда съедутся красавицы с разных королевств. Глядишь, меня и отпустит. А если повезет, то и переключусь на кого-то. Тогда мне это показалось отличной идеей. Всю неделю ходил сам не свой, ждал приезда принцесс, как утопающий спасательного круга. С Миланой старался наедине не оставаться, хотя все равно продолжал за ней наблюдать, хоть и издалека. Иногда специально не закрывал дверь кабинета, оставлял небольшую щель, чтобы иметь возможность видеть ее. Надеялся, что вот принцессы приедут, и мое наваждение пройдет. Ха, какой я был наивный! Вот выстроились они все в парадном зале, а я смотрю на них и понимаю, не нужен мне никто, а глаза сами ищут в толпе одну единственную фигурку. В одночасье я осознаю, что сотворил огромную глупость. Ну не смогу я здесь выбрать себе невесту. Да, девушки хороши, но ни к одной душа не лежит. Только что теперь делать? Назад не отыграешь, видимо, придется кого-то выбирать. Ругаю себя, на чем свет стоит за такой опрометчивый поступок. Но тут, наконец, кажется, и мне начинает вести. Девицы-то как будто все нос от меня воротят, в глаза не смотрят. А когда дело до танца дошло, так вообще смех начался. Одна себя специально шампанским облила, другая ногу подвернула, третья в обморок упала. На этом я решил, что хватит, больше никого приглашать не буду. Мне бы расстроиться, что не пользуюсь у девушек популярностью. А я стою рад-радёшенек, не верю в свою удачу. И тут она подходит ко мне и приглашает на танец. Надо отказать, но не нахожу в себе на это сил. Беру ее руку, прижимаю к себе, а дальше все как в тумане. Неимоверным усилием воли останавливаю себя за секунду до того, как вопьюсь в ее губы. Бормочу какое-то нелепое извинение и бросаюсь прочь из зала. Спешу в свою комнату и закрываюсь там. Сердце бешено колотится, вот-вот выскочит из груди. Нет, эта девчонка определенно что-то делает со мной. Я же собирался отвести ее к прорицателю и выяснить, почему она переместилась сюда. Закончится этот дурацкий выбор невесты, и надо обязательно этим заняться.